Где вы берете сюжеты? Вы думаете из головы или списываете из жизни?» Писательница Покровская улыбнулась неуверенно и слегка прищурилась, чтобы рассмотреть спрашивающего. Свет падал так, что людей по ту сторону рампы она почти не видела, только неясные силуэты. Спрашивал щупленький, неказистый мужичонка в ворсистом пальто и махеровом шарфе, утратившем от времени цвет. В руке он держал кроличий триух и время от времени вытирал вспотевший лоб. В буквоеде было жарко. «Сюжеты я выдумываю, то есть беру из головы», — сказала она громко и собралась было продолжить, но мужичонка, разочарованно крякнув, перебил. «А вот как же другие писателя?» — он так и сказал, «писателя». «Пишут на основе, так сказать, реальных событий нашей сиюминутной действительности. Выходит, вы народ-то того? Обманываете?» «Как обманываю?» — не поняла писательница. «В каком смысле?» «А в том смысле, что народ привык своим писателям доверять». «Опять писателя, что ты будешь делать?» «А если вы из головы выдумываете, а не пишете всю народную правду в совокупности с нашими правоохранительными органами, призванными встать на защиту в виде полиции, как сказал в своем послании президент, значит, вы занимаетесь самым, что ни на есть, обманом?» И махнул триухом на Маню. Она моргнула. «Дело в том, — начала она, собравшись силами, — что все детективы придумываются, если, конечно, это не документальная история. Например, в Америке до сих пор очень в моде роман-расследование «Кто убил президента Кеннеди?» Там уж никак нельзя придумывать. Нужно собирать документы, факты и писать исключительно на их основе. А мои романы... Вот оно и получается, что романы ваши, так называемые, одно сплошное вранье и обман народа населения. Следующий вопрос. Тихо, но отчетливо процедил у Мани за спиной Денис, директор буквоеда. Он всегда приходил на ее встречи с читателями, поддержать. «Итак, следующий вопрос», — ликующим эхом отозвался ведущий. «Вот в третьем ряду дайте микрофон, пожалуйста». Юноша в очках шарахнулся от микрофона, который сунули ему под нос, и спросил что-то неслышное за гулом толпы. «В микрофон говорите!» Юноша покосился на микрофон, кашлянул в него так, что во всех колонках грохнуло и по магазину прокатилось эхо, опять отшатнулся и спросил мимо, ни слова не разобрать. «Как вы начали писать?» громогласно перевел кто-то из рядом стоящих. «Он спрашивает, как вы начали писать?» Маня Поливанова затянула довольно скучную историю о том, как она начала. Она сочиняла романы последние лет 10 и все это время никак не могла придумать, как вразумительно отвечать на вопросы вроде «Где вы берете сюжеты и как начали писать?». Начала она следующим образом. Ей было лет 6, когда родители кое-как научили ее писать, то есть, высунув язык, старательно водить ручкой по бумаге. Это называлось «подготовка к школе». На бумаге оставались слова. Сначала они были все одинаковые, по слову на строчку, в прописях. Потом стали разными, по 3 слова в предложении, в диктантах. Потом вдруг маленькая Маня сообразила, что можно писать их сколько угодно, когда угодно и в любом порядке. И это и есть восторг и упоение. Можно писать про лесную полянку, про медвежат, собак или космические корабли, это когда постарше стало. Про космические корабли получалось особенно здорово, и этими кораблями были исписаны широченные листы бумаги, на которых отец составлял глубоко научные и столь же непонятные программы для ЭВМ. На одной стороне программа, на другой — про космические корабли. Листов было много, кучи, кипы. Потом пришло время истории про любовь, и напора Маниной подростковой фантазии не выдерживала ни одна тетрадь по химии. Почему-то именно на химии Маню очень тянуло на любовь. Учительница Вера Васильевна тетради изымала, вызывала в школу маму и долго внушала ей, что дочь, во-первых, недисциплинирована, во-вторых, ничего не смыслит в химии, а в-третьих, морально разложилась. «Нет, вы почитайте, почитайте, что она пишет! Что она пишет!» Но Маню уже было не остановить, даже угрожавшая двойка по химии за четверть и то, что она вот-вот станет позором семьи, никак не могли воспрепятствовать ее писанине. Она писала с упоением и восторгом, и очень старалась как можно чаще болеть. Маня Поливанова, румяная, высоченная, громкоголосая, никак не тянула на болезненную девочку, но симулировала виртуозно. Когда она в очередной раз заболевала, и родители уходили на работу, оставив в специальном кувшинчике теплый, гадкий грудной сбор от кашля, а в специальной кружечке разведенный фурцелин для полоскания наступала полная, необъятная и упоительная свобода. Маня выливала фурцелин в унитаз, морщась, единым духом проглатывала гадкое питье. Отправить следом за фурцелином то, что старательно приготовила мама, у нее не хватало совести. Раскапывала заветную тетрадку, припрятанную за книгами, и неслась за стол писать. Там, в ее тетрадках, мир был необъятным, очень красивым, чуточку опасным, интригующим, романтичным, грозным, непредсказуемым, великолепным, роскошным, роковым, волшебным, странным. Впрочем, странным он стал потом, когда Маня еще подросла, и ее стали занимать странности. Но все это не годилось для встречи с читателями. Взамен была придумана некая история в том смысле, что однажды Маня увидела в газете объявление «Принимаем рукописи на рецензию». Отослала туда нечто, получила положительный отзыв и с тех пор трудится, так сказать, на ниве беллетристики. «А про собак? Откуда вы знаете? У вас всегда в книжках собаки, мне мама читает». Это спросила девочка со старомодными косичками. Подумала и добавила. «И про кошек знаете? А то у нас кошка, а собаки нету. Про кошку можете?» Народу было много, сидеть негде. Часть толпы выплеснулась в торговый зал, где шла обычная жизнь огромного книжного магазина. И время встречи давно вышло, пора переходить к автографам. А вопросы все никак не кончались, и Мане, стоящей на сцене, было неловко. Ей всегда было неловко на сцене, несмотря на весь опыт. И казалось, что она задерживает людей, всем мешает, особенно тем, кто пришел по своим делам, а вовсе не для того, чтобы на нее полюбоваться. И Денис ждет уже давно. Пожалуй, никто из директоров книжных магазинов так не носился с авторами, как Марина Леденева в Москве и Денис Зотов в Питере. С Мариной Поливанова дружила и нисколько ее не боялась. Дениса знала меньше и стеснялась его присутствия за спиной. Кроме того, сотрудники магазина сильно нервничали, как всегда бывает с любыми сотрудниками в присутствии большого начальства, и Мане передавалась их нервозность. «А как вы относитесь к экранизациям ваших романов? Почему не пишете для детей? Как вам не стыдно такой чепухой заниматься? Лучше бы на работу пошли. Почему сейчас все читают детективы? Почему сейчас детективов никто не читает? Что вы будете делать, когда совсем перестанут?» Она щурилась, улыбалась, говорила, старалась быть честной, умной, смешно шутить, и, кажется, ей это удавалось. Даже Денис вдруг засмеялся, и она оглянулась на него с благодарностью. «Переходим к автограф-сессии», — объявил ведущий. Наконец, толпа заволновалась, двинулась, но вдруг кто-то совсем рядом спросил очень громким и очень знакомым голосом. «Вот еще два последних вопроса». Маня поискала глазами, не разглядела за светом, но заулыбалась заученной карамельной улыбкой, дескать, прошу-прошу, сколько угодно. «Где вы берете сюжеты и как вы начали писать?» По толпе прокатился смешок, человек сделал шаг, выходя из-за ламп, и Маня его увидела. «Здравствуйте», — брякнула она в микрофон. Алекс кивнул, рассматривая ее снизу из моря людей, один из многих, но как будто отделенный от всех остальных. «Да она уж отвечала!» — закричали ему. «Опоздал! Сейчас автографы!» «Я вам потом расскажу, хорошо? Вы ко мне подойдите после автограф-сессии, и я вам расскажу!» Она подписывала книги, улыбалась, отвечала на вопросы, «А вот мне бы по личному делу спросить можно?» И все время думала, что он где-то рядом, и волновалась из-за этого. «Интересно, он давно пришел?» «И слушал все, что она говорила?» Хорошо, что она не видела, иначе двух слов не смогла бы связать. И откуда он узнал, что сегодня она выступает именно в этом буквоеде? Впрочем, это как раз понятно. Объявлениями о встрече были заклеены все афишные тумбы на Невском. Дурацкие школьные девичьи мысли закручивались у нее в голове в маленькие вихри и разгоняли все остальные, взрослые, умные и правильные. Кончилось тем, что человеку по имени Александр Петрович она написала Алексу от автора. И Александр Петрович некоторое время удивленно рассматривал надпись, видимо, пытаясь осознать себя Алексом. У Мани от неловкости вспотели ладони, она вытерла их от джинсы и внимательно оглядела толпу, слева и справа. Митрофанова издалека помахала ей рукой. «Устали, Марина?» — озабоченно спросил Денис. «Мы не ожидали, что будет столько людей. Может, кофейку принести? Вы бы глотнули? Или водички? Это кто-то из сотрудниц. Где же он? Не дождался, ушел. Решил, что она проволандается здесь до утра, и ждать ее глупо. И что скажет Митрофанова, которая его терпеть не может? Маня прилежно подписывала книги еще почти час, дав себе зарок, что не станет поминутно шарить глазами по толпе, выискивая его, но время от времени оглядывала зал, и все безрезультатно. Александр Шангирей как в воду канул. Наконец пошли сотрудники магазина. Это означало, что дело идет к концу. Сотрудникам автографы полагались в последнюю очередь, покупатели важнее. Зато они несли книги пачками, штук по шесть. Вот это для Люси, она сегодня в утреннюю смену была, но очень просила. Вот это Сережа, он наш охранник. Отойти не может, это маме, это тете, это Галке. Она в больнице ногу сломала, но даже и со сломанной хотела прибежать, а это тете Дусе уборщице. Маня всегда преисполнялась неистовой благодарностью к людям, которые почему-то читают ее романы. Вот загадка. И тетя Дуся казалась ей родной. И охранник Сережа, которого она никогда не видела, очень милым. И вообще спасибо. Пальцы свело, лицевые мышцы от постоянной улыбки свело тоже. Так она теперь и останется навеки с ручкой в скрюченных пальцах и перекошенной радостной физиономией. Когда она встала со стула, вдруг от усталости потемнело в глазах, и Денис поддержал ее под локоть. «Ужас!» — сказал он весело. «Как вы все это выдерживаете?» «Отлично!» Фальшиво бодрым голосом отозвалась Маня и огляделась. Охранники сдвигали и равняли стулья. Девушка в зеленой форме протирала затоптанный множеством ног пол и улыбнулась ей. Маня тоже улыбнулась. Алекса нигде не было. И она вдруг поняла, как сильно устала. «Ты молодчина!» — заявила рядом Митрофанова. «Пойдем скорее, там у Дениса уже все готово». Мане было все равно, готово или нет, и что именно готово. Вот как-то моментально стало все равно, когда она поняла, что Алекса нет. Ушел. Тем не менее, выполняя заключительную часть обязательной программы, она еще какое-то время покорно таскалась за директором по огромному магазину. А здесь у нас детский городок, видите? Мы специально поставили маленькие столы и стулья и раскраски положили, чтобы малышам было интересно. Их можно тут оставить и погулять по магазину. А здесь аудиокниги. А там специальный зал, где будут выступать музыканты. Слышите, какая акустика? Питер — музыкальный город, у нас полно групп, очень достойных, а выступать им негде. Вот они у нас и будут. Постепенно заряжаясь энтузиазмом директора, Маня осмотрела и детский городок, и специальный зал, и кафетерий, работавший круглосуточно, что было предметом особой гордости Дениса. Однажды ночью мне очень захотелось почитать Марингофа. Я пришел в буквоед, пил кофе и читал всю ночь. В следующий раз я обязательно вас приглашу. Ведь не у всех получается, понимаете? Вот и у меня не получается. Но мальчикам проще, чем девочкам. А вы разве когда-нибудь были мальчиком? В директорском кабинете был накрыт стол. Все вкусное, очень аппетитное. Но Мане больше всего на свете хотелось в гостиницу. Снять с себя все. Налить ванну погорячей, напустить пены, лежать долго-долго и думать об Алексе. 100 лет ей не хотелось ни о ком думать. Она давно забыла, как это бывает, когда хочется. «Маня, что с тобой?» — на ухо спросила Митрофанова. «Ты молчишь, словно сфинкс. Давай, немного осталось, взбодрись. Я бодра, как блоха», — отозвалась Маня, и Денис вдруг захохотал. Он вообще смеялся легко и с удовольствием, и Мане это нравилось. Наконец кофе был выпит, неизменный банан из фруктовой корзины съеден до половины, и Денис сказал озабоченно: «Давайте-ка я вас провожу так, чтоб покороче и не приставал никто». Дыша открытым ртом, как перегруженная лошадь на подъеме, Маня поднялась и стала бестолково тыкаться в разные стороны в поисках своего пальто, а Митрофанова бесцеремонно и необидно сказала: «Разуй глаза!» И оказалось, что Денис давно уже держит это самое пальто, заботливо распахнутое. Завернув в него высоченную Маню, как ребенка, он пошел вперед, она двинулась за ним, они миновали какие-то коридоры, лестницы и сводчатые помещения со штабелями книг, которые перевозил шустрый маленький погрузчик, и оказались в том самом зале, где писательница Поливанова давеча давала гастроли. Там было пусто, свет приглушен, а на ее месте за столом, с которого давно убрали микрофоны, сидел Александр Шангирей, совершенно один. Маня остановилась, как будто наткнулась на стену, потому что узнала его. Ну, конечно. Как она могла забыть? Все именно так и было. Сцена, стол и он. Совершенно один.